Гончарова и школа. Создала ли Гончарова школу? Если создала, то не одну и лучше, чем школу. Создала живую, многообразную, творческую личность, неповторимую. Когда люди утверждались в какой-нибудь моей мысли, я из нее уходила. Гончарова только и делает, что перерастает собственные школы. Единственная школа Гончаровой — школа роста. Как другого научить расти? Это о школе теории, а вот о школе учебе, учениках. Бывало иногда по 3-4, никогда по многу. Давала им тему, каждому свою, и тотчас же, увлекшись, тотчас же себе ее воспрещала. Потому что, если начну работать, тоже невольно скажу, укажу, ну, просто толкну карандаш в свою сторону, а этого быть не должно. Для чего он учится у меня? Чтобы быть как я? И я для чего учу? Опять себя? Учу? Смотри, наблюдай, отмечай. Выбирай, отметай не свое. Ведь ничего другого, несмотря на самое большое жалование, не могу дать. Будь. Школу может создать. Первое. Теоретик, осознающий, систематизирующий и оглавляющий свои приемы. Хотящий школу создать. Второе. Художник, питающийся собственными приемами. В приемы, пусть самим открытый и верящий. В годность их не только для себя, но для других, и, что главное, не только для себя иначе, для себя завтра. Спасшийся и спасти желающий. Тип верующего безбожника, ибо упор веры не в открывшемся ему приеме, а в приеме закрывшемся, обездушенном. Третье. Пусть не теоретик, но художник одного приема, много двух. То, что ходит, вернее, покоится, под названием монолит. Там, где налицо многообразие, школы в строгом смысле слова не будет. Будет влияние, заимствование у тебя частности, отдельности, и ты в розницу. Возьмем самый близкий нам всем пример Пушкина. Пушкин для его подвлиянных – Онегин. Пушкинский язык – онегинский язык, размер, словарь. Понятие пушкинской школы – бесконечное сужение понятия самого Пушкина, один из аспектов его. Вышел из Пушкина показательное слово. Раз «из», то либо в другую комнату, либо на волю. Никто в Пушкине не остается, ибо он сам в данном Пушкине не остается, а остающийся никогда в Пушкине и не бывал. Влияние всего Пушкина целиком – о, да! Но каким же оно может быть, кроме освободительного? Приказ Пушкина 1829 года нам, людям, 1929 года, только контрпушкинянский. Лучший пример темы и вариации Пастернака – дань любви к Пушкину и полной свободы от него. Исполнение пушкинского желания.